Глава 15. Доверенное лицо. От портала буквально камня на камне не осталось, только пригоршни пыли. Брайна наколдовала еще и волшебный огонь, который завис над бывшим порталом, рассеивая тьму. Земля больше не дрожала, туман не проникал в подземелье. Однако четверо друзей по-прежнему чувствовали себя так, словно опасность надвигалась на них со всех сторон. Шерсть стояла дыбом. Только их тяжелое, неровное дыхание нарушало царившую в подземелье мертвую тишину. Ковен все еще крепко цеплялся своими когтями-протезами за землю. Только сейчас он осознал, чего им удалось избежать. Мысли, одна страшнее другой, шевелились у него в голове. «Успокойся», — прошептал ему черномордик, прилепившийся к его боку возле судорожно бившегося сердца. «Мы вернулись в замок. Все хорошо». «Этот странный кот, он был на Шамониусе», — подумал кот с изумлением. «Так оно и есть», — подтвердил черномордик. Но была еще одна загадка, которая убегала от Ковена, как мышь. «Как ты могла? Свод чуть не рухнул, стены бы вот-вот развалились», — пронзительными нотами сыграл Лексиус Брайни. «Ты нас всех едва не убила». Драк, верное зеркало всех чувств хозяина, сжался в комок и сердито ворчал. «Нарисовала магический круг слишком быстро, в попыхах», — защищалась ангорская кошка. «Очень спешила и дрожала от страха. Ты предпочел бы, чтобы чудище Туманного моря пожаловали сюда?» «Брайна права», — с трудом выговорил Ковен. «Позади нас, в тумане, я видел...» Прежде чем нырнуть в портал, он повернул голову, отважился на последний взгляд вопреки своему страху. Над вихрями пепла, над котом и автоматоном горели два зеленых огонька. Они смотрели на него. «Чьи-то глаза!» Гнев Лексиуса мигом испарился. «Оно могло ворваться сюда?» — пискнула Кантеля. «У меня не было ни малейшего желания проверять, ворвется оно или нет!» — язвительно ответила Брайна. «Помолчите», — попросил Ковен шепотом. Он подошел к узкому проходу, через который они с трудом протиснулись, потому что ему показалось, что оттуда доносились какие-то голоса. Он насторожил уши. Поначалу он улавливал лишь хриплое дыхание друзей. Затем расслышал кошачий голос и металлическое звяканье. «Там кто-то есть», — шепнул он. «Сирения очнулась», — обрадованно сообщил Лексиус. Брайна поспешила к подруге, чтобы не дать ей замяукать во всю глотку. «Мя-ц-с!» Брайна прикрыла лапой рот сирении. Ковен вслушивался в голоса за стеной. Благодаря проходу он различал их довольно отчетливо. «Я почувствовал волну колдовства», — сказал голос. «Ее трудно уловить в подземелье из-за аквамарина, но колдовство точно было где-то здесь». «Проход слишком узкий, мне не протиснуться», — ответил другой металлический голос, наверняка голос автоматона. «Может, вы сами попробуете?» «Узко и для меня. Сейчас я его расширю заклинанием. Отойди в сторону». Ковен чуть ли не на цыпочках вернулся к друзьям. Он умирал от желания рассказать им все, но времени не было. «Рысь, страж из Акхарта, и автоматон, его помощник!» — едва слышно прошипел он. «Мы пропали!» — заволновалась Брайна. «Сейчас они нас найдут, увидят, что портал уничтожен, и как только доложат об этом магистрам Ордена Благого Знания, мы все вылетим из замка. Теперь уж точно. Прощай наш обед». Резу тихонько заверещал, привлекая их внимание. Крошечной лапкой он указывал в глубину грота. «Резу говорит, что мы можем пройти вон там», — с трудом выговорила сирения. «Там тоже есть проход к коридорам подземелья». Друзья с большим трудом протиснулись через другую, еще более узкую щель и оказались в пещере с фресками. Они мчались по ней, низко пригнув головы, но держа ушки на макушке, вслушиваясь, нет ли звяканья автоматона, и принюхиваясь, нет ли запаха рыси. Брайна вела волшебный огонь как можно ниже и следила, чтобы он не разгорался слишком ярко. Лексиус время от времени поддерживал все еще спотыкавшуюся от слабости сирению. Со стен на них снова злобно смотрели, будто готовые спрыгнуть рукокрылые. Они выцвели от времени, но узнать их все равно было можно. Как же коты и кошки обрадовались, почувствовав аппетитные запахи с первого этажа. Резу радостно запрыгал. Он был горд, что сумел вывести всех из подземелья. «Да-да, сейчас ты постарался, молодец», — одернул его Брайна. «Но я все еще не забыла, что нам грозило из-за тебя». Крошка-бельчонок скворчал, как блинчик на сковороде. Друзья уселись в нише большого зала, не обратив внимания на странные взгляды, которыми их встретили. Как же они бежали! У Сирении даже минутки не нашлось, чтобы хоть как-то опомниться и справиться с головокружением. Наконец-то она могла отдохнуть на подушках и как следует потянуться всеми лапами. Теперь ей стало гораздо лучше, мордочка у нее повеселела. Резу сел рядом с ее головой и стал массировать затылок. «Что ты помнишь?» — сыграл Лексиус. «Когда мы очутились в тумане, я почувствовала нечто странное. Сначала я подумала, что это из-за потери Резу, я очень за него волновалась. Но мне становилось все хуже и хуже, как будто на меня что-то все сильнее давило. А когда мы снова подошли к порталу, то меня начало качать». Сирения обвела друзей взглядом, каждая ее шерстинка встала дыбом. «Что случилось?» — забеспокоилась Брайана. «Пообещайте, что не будете делать из мухи слона». «Вот уж чего-чего, а этого мы сами не любим», — сказала ангорская кошка. «Правда, Ковин иногда срывается, но ведь мы его уже знаем. Он у нас порой настоящий драма-кот». Ковин обиженно посмотрел на Брайну. «Поклянитесь». Все, не сводя с Сирении глаз, почесали правой задней лапой за ухом. Так клянутся кошки. «Я потеряла сознание, а когда открыла глаза, то очутилась в заоблачных высях. Но я вовсе не хотела туда попасть». «Так не бывает», — изрекла Брайна. «Ой, извини, вот Ковин со мной не согласен». Черномордик показал Брайне язык. «Я знаю, в это трудно поверить», — продолжала Сирения. «Я сама ничего не могла понять. Секунду назад я была с вами, и вдруг оказалась среди звезд. Как это могло случиться?» — не могла успокоиться Брайна. «Лично у меня уходят тонны, да, тонны сил, чтобы туда попасть». «После урока, когда мы искали Цернунна. Заоблачные выси не оставляют меня в покое. Призывают, уносят», — объяснила Сирения. «Как только я очень устану или разволнуюсь, я чувствую, что в один миг могу туда попасть без малейших усилий. Если Туманное море помешало нам использовать оккультные знания, оно могло повлиять и на многое другое. Могло отправить меня в заоблачные выси, воспользовавшись моей чувствительностью и уязвимостью». «И что ты там видела?» «Ничего особенного. То же, что вижу обычно. Но я так же, как в прошлый раз, никак не могла очнуться. Даже когда поняла, что на меня нашло, и стала настойчиво думать о ловце снов, проснуться мне не удавалось. Потом я почувствовала, что прошла через портал, Туманное море отдалилось, реальность приблизилась, и я очнулась рядом с Брайной, которая зажимала мне рот». «Не благодари. Я всегда к твоим услугам». Брайна впилась в венскую сдобу, благоухавшую ванилью. Половину она уже успела проглотить, причем никто не понял, когда. «Что не так?» — буркнула она в ответ на удивленный взгляд Лексиуса. «Не могу же я с голоду умереть, пережив такое». «Есть еще кое-что», — сообщил Ковин. Сирения говорила первой, а он успел привести свои мысли в порядок. И самое замечательное — вспомнил, где слышал голос, который обратился к нему из тумана. «Помните странного кота, который следил за мной на Шамониусе? Ну, того, с разноцветными глазами?» Все закивали в ответ. Никто из них этого кота на празднике не заметил, но Ковин рассказывал друзьям о нем. «Я его видел вновь. Он вынырнул из тумана перед тем, как появились страшные глаза». «Вот это да!» «Ты уверен, что не заснул?» — сыграл на кантеле Лексиус. «Или, может, это была галлюцинация? Мы же имели дело с Туманным морем. Брайна, а ты ничего не видела?» «Я волокла здоровенный шерстяной мешок и старалась не упасть в обморок от страха. Мне вполне хватало». Сирения обиженно ощерилась, показав два остреньких клыка. «Я не спал», — возразил Ковин. «И я еще не все вам сказал». «Ты, я думаю, добиваешься того, чтобы и я потеряла сознание», — рассвирепела Брайна. «Разноглазый кот заговорил со мной. И с тех пор я все время старался понять, почему мне знаком его голос, а сейчас понял. И это тот самый голос, который предупреждал меня о Гарвафе в заоблачных высях во время первой четверти». У троих друзей Ковина отвалились челюсти. «И что он сказал тебе на этот раз?» Сказал, что он наш союзник. Его советы действительно нам помогли. Но что он делал внутри Туманного моря? Ответа ни у кого не было. Были только предположения. «Важнее, что будем теперь делать мы», — обратился ко всем Лексиус. «Нам ведь нужно что-то сделать. Мы не можем молчать о том, что видели, и тем более о том, что видел Ковен. Гораздо лучше никому ни о чем не рассказывать», — остановил его Брайна. Ковен с удивлением посмотрел на нее. «Брайна, о чем ты говоришь? Ты же ненавидишь любые секреты и ложь». «Да, ненавижу. Но я представить себе не могу, что скажут магистры Ордена Благого Знания, если поймут, что портал уничтожен. И, честно говоря, не хочу себе это представлять». «Ксантос сам тебе сказал, что они зашли в тупик. Наши сведения им пригодятся. Разноглазый кот как-то связан со всем, что произошло». «А что, если магистры узнают обо всем, но не от нас, а от кого-то другого?» — предположил Ковен. «О ком ты подумал?» — спросила Сирения. «О Фигаро», — ответила Брайна вместо Ковена. «Ты ведь о нем подумал? Я уверена, что не ошиблась. Ну так имей в виду, что мне твоя идея не нравится. От слова совсем». «Ты меня не удивила». «Фигаро только кажется симпатичным, но неизвестно, можно ли ему доверять и не исключат ли нас из школы после того, как он все узнает. Ты не понимаешь, из какого он общества. В этом обществе царят жестокие законы. Там не терпят никаких отступлений от правил. Даже в поведении за столом могут усмотреть святотатство». «Ты говоришь о своей семье?» — спросил Ковен. Брайна повернула к нему рассерженную мордочку. «Продолжай умничать дальше. Может, поможет, когда нас всех выгонят из замка, и все наши мечты лопнут, как мыльный пузырь». «Невозможно молчать о том, что мы узнали», — возразил ей Лексиус. «Это слишком важно». Повисло молчание. Оно длилось долго. Каждый взвешивал «за» и «против». «Тогда пусть лучше будет Фигаро», — решила Брайна. «Но говорить буду я. Только я понимаю, насколько тактично нужно вести эти переговоры». «Опасаюсь худшего», — подумал Ковен. «Фигаро — ее родственник. Пусть пообщаются», — подсказал Черномордик. Друзья отправились на поиски Фигаро. Они не встретили его ни в коридорах, ни в столовой, ни у него в кабинете. Тогда им пришло в голову спросить о нем библиотекаря, и тот проводил их в небольшое помещение, о существовании которого они даже не подозревали. Прямо с порога их встретил запах старых пергаментов. Они не сразу разглядели Фигаро за стопками гримуаров. «Надо поговорить», — буркнула Брайна, подойдя к ученому лесному коту. «Вот это такт!» — не смог удержаться Лексиус. «Стоит поучиться», — присоединилась к нему Сирения. «Эй, вы в какой команде?» Ангорская кошка обернулась и просверлила их зелеными глазами. Двухцветный лесной кот поднял мордочку от пергамента и изумленно мяукнул. «Это что еще за демоны?» Друзья не сразу поняли, о чем он, и переглянулись. А когда посмотрели друг на друга, то догадались, в чем дело. После возвращения из тумана они забыли даже отряхнуться и вылизаться. Их шерсть была покрыта слоем пепла. «Теперь я понял, почему все на нас смотрели, как на швейцарский сыр без дырок», — пошутил Лексиус. «Где это вы побывали, отчаянная четверка?» «Мы...» — начал было Ковен. «Сложно сказать», — сразу поспешила перебить Ковена Брайна. «Мы поэтому тебя и ищем. Нам нужна твоя помощь». «Дорогая сестренка нуждается в моей помощи. Это новость, и она меня радует. Я всегда готов помочь. Тем более, когда речь идет о родне». «Тут есть спокойное место, где мы могли бы поговорить?» — прервала его ангорская кошка. «Кто нас может здесь услышать? Сюда никто не приходит, кроме пауков. Ах да, позавчера меня навестила песчанка. Я назвал ее Леоном. Так что не волнуйся, никто нас здесь не потревожит». «Что случилось? Похоже, вы встретились с драконом?» «Почти в точку», — подумал Ковен. «Только дракон симпатичнее», — прибавил Черномордик. И друзья рассказали о Чпок, а потом о том, что случилось с ними в провинции Сиро. Они говорили торопясь, захлебываясь, останавливаясь, подбирая слова, стараясь передать, какого страха натерпелись. Аргонавт слушал их рассказ, и глаза у него расширялись все больше и больше. «Так значит, сначала Шамониос, а теперь еще и Туманное море?» — переспросил ошеломленный Фигаро. «Да вы ловите опасности, как тугариный мух!» Юные котики обменялись непонимающими взглядами. Они и понятия не имели, о ком говорит ученый кот. Тугарины живут на болотах и немного похожи на этого вашего зародыша, который пытается сейчас стянуть мои письменные принадлежности. «Резу!» — строго прикрикнула Сирения. «Чудо, что вы остались живы. Никто, я подчеркиваю, никто, попав в глубины тумана, не выбрался оттуда живым. Где находился этот портал, через который можно попасть в провинцию Сиро? Я бы очень хотел на него взглянуть». «Им больше нельзя воспользоваться. Я его уничтожила», — призналась Брайна. «Так-так-так», — проговорил Фигаро, глубоко задумавшись. «Похоже, я понял, почему вы обратились ко мне за помощью, а не отправились сразу к магистрам Ордена. Вам очень повезло, что вы не встретили по дороге стража Акхарта. Сейчас они рыскают по подземелью, уверенные, что именно там кроется источник всех беспорядков. Конечно, они не имеют в виду именно этот портал, и я думаю, что вы хорошо сделали, что его уничтожили. Никто не знает, что могло бы произойти, если бы в замке действовал портал, ведущий прямо в Туманное море». «Вот и я так подумала», — гордо сказала Брайна. Ковин был слишком напряжен, чтобы улыбнуться. «В тумане находился кот», — сообщил он. «То есть как кот?» «Вы с этим котом разговаривали на празднике Шамониус. У него глаза разного цвета». Фигаро на секунду задумался, припоминая. «Да, действительно. Мы как раз говорили с ним о Туманном море, так мне кажется. И что же он там делал? Он не проводил вас в замок?» Ковин отрицательно покачал головой. «На этот раз он был вместе с автоматоном. Я хочу, чтобы вы знали...» И вдруг он резко умолк. Это была его тайна. Он сказал тогда об этом только своим друзьям, не хотел, чтобы его приняли за фантазера. А теперь, когда узнал голос, испугался, что его будут ругать за то, что он никому ничего не рассказал. «Говори же», — подбодрил его Брайна. И тогда Ковин рассказал все. И о заоблачных высях, и о голосе, который предупреждал его об опасности, и благодаря которому он нашел слабое место Трилика на Шамониусе. «Все стало еще загадочнее», — задумчиво проговорил Фигаро. «Разноглазый кот только прибавил нам работы. Сирения, можно тебя попросить? Подойди ко мне. Ты позволишь мне взять немного пепла из Туманного моря? На тебе его больше всего». «Потому что она лежала на земле», — подумал Ковин, но вслух ничего не сказал. Ни Брайана, ни Сирения не упомянули об обмороке, остальные тоже промолчали. Поместив образец в пробирку, Аргонавт вернулся к шкалерам. Рядом с ним плыл по воздуху его путевой дневник. «Ну что ж, мы приступим в соответствии с существующими правилами», — объявил он. «Я напишу официальный отчет, точно пересказав все, что с вами случилось. Ваше свидетельство — это единственная информация, которой мы располагаем. Ты, Ковин, как можно подробнее опишешь разноглазого кота для этого отчета». Еще час они снова и очень подробно пересказывали все, что с ними приключилось, стараясь не упустить ни малейшей подробности, отвечая на бесчисленные вопросы, которые им задавал Фигаро. «Очень хорошо», — заключил Аргонавт, еще раз пробежав глазами по строчкам. «Отчет будет очень полезен. Я пойду с ним к Сантосу, и я расскажу, что с вами случилось, и назову ваши имена». «Не волнуйтесь», — прибавил он, прочитав возражения и беспокойство по их встопорщенным усам. «Вы ничего плохого не сделали. Вы оказались в плохом месте в плохое время, только и всего. Все могло закончиться гораздо трагичнее». Но он нисколько не успокоил встревоженных шкалеров. «Вам ничего не грозит», — снова повторил Фигаро. «Я ручаюсь». Только после этих слов друзья вздохнули с облегчением. «Только не думайте, что дело этим кончится. Для Ксантоса речь идет о сестре, и, несмотря на все недоразумения, он очень к ней привязан». Брайна шумно вздохнула. «Знаю, знаю, можешь не продолжать». Ковин внимательно осмотрел стопки книг и бумаг на столе Фигаро. «Мне очень жаль», — сказал ему лесной кот, проследив за его взглядом, «но я ничего не нашел о котах с чешуей. Несмотря на все свои познания, библиотекарь тоже не смог мне ничем помочь. Но не огорчайся, я работаю, не покладая лап. К тому же впереди у нас важные события. Через 2 недели ваша первая практика». «Как, уже?» — воскликнул Лексиус. «Да, уже», — подтвердил ученый кот. «Он старается отвлечь нас, переключить разговор на другую тему после того, что мы пережили», — сообразил Ковин. «Я получил разрешение и буду вас сопровождать, что меня очень радует. Тем более, что Архонт Зазим собирается устроить небольшой прием у себя во дворце по случаю праздника Аганалий. Я надеюсь, что вы уже начали думать, чему бы хотели научиться во время первой практики. «Я каждый день вношу что-нибудь новое в список рецептов, которые меня интересуют», — тут же ответила Брайна. Ковен хотел посетить нескольких котов-магов, которые живут в Арруне. Он даже отправил письмо с такой просьбой, но ответа не получил. И теперь очень тревожился, потому что больше не знал, к кому обратиться. «Успокойся», — утешал его Черномордик. «Может, Фигаро тебе что-нибудь посоветует, а может быть, даже поможет». «Да, у меня тоже дело идет на лад», — соврал Ковен. Черномордик с большим удивлением взглянул на него, но Ковен этого не заметил. Свои опасения и беспокойства он предпочел хранить про себя. Сирене с Лексиусом еще и не начинали готовиться к первой практике. Всю энергию и все свободное время они тратили на свои проекты по механиматике. Друзья с большим интересом наблюдали, как их замыслы и решения мало-помалу обретают форму. И Сирене, и Лексиус должны были рассчитывать только на себя. Они знали, что их семьи, даже если вдруг возникнет необходимость, мало чем смогут им помочь. «В добрый час. Обдумайте все хорошенько, это важно. Не проявляйте легкомыслия. А теперь бегите и тщательно почистите свои шкурки. Сейчас вас можно принять за грязные половички».